Прометей. Сложно сказать, почему судьба остановила выбор именно на мне, когда мы решали, кому отправиться в Европу. Возможно, посчитала, что я получу удовлетворение, побывав на месте гибели Зевса. Ведь он когда-то причинил мне массу страданий, которые невозможно забыть, но можно хоть немного компенсировать, дав возможность полюбоваться местом гибели мучителя. Если так, то судьба просчиталась. Я никогда не думал, что месть — это пища богов, что это блюдо, которое нужно вкушать остывшим и так далее. Я вообще никогда не был уверен, что мстить — это так уж приятно. Довольно мелочное чувство, которое постоянно норовит вернуть тебя в прошлое. Но смотреть-то надо в будущее. Там нас ожидают новые дела, новые сражения. Может быть, в процессе придется столкнуться с тем, от кого некогда претерпел. Тогда месть свершится сама собой. А может, и не придется. Так что ж, кто сказал, что другие вызовы будут не так интересны? Возвращаясь к Зевсу, я вообще не считал, что его поступок достоин отмщения. Да, в свое время он приказал приковать меня к скале, и каждый день орел клевал мою печень. Все это тянулось долгие 2000 лет. Но орел в конце концов сдох от подобной диеты. А Зевса я простил. Потому что еще там, будучи прикованным, сумел понять мотивы, им двигавшие. Со своей колокольни он судил верно. Зевс был главой могущественного клана, владеющего тайной, что давало такие блага, с которыми по тем временам ничто в мире сравниться не могло. А я выдал эту тайну людям. Разве мог старик не покарать меня? Нет, не мог. Секрет клана он оберегал ревностно, но только от посторонних. Я числился своим. Чем и воспользовался. Во благо людей и во вред клану. Разумеется, я был достоин наказания. Может быть, не столь сурового. Но Зевс легко поддавался гневу. И от моего проступка у него случился один из сильнейших припадков этого не самого благородного чувства. Он прекрасно умел видеть будущее. И он испугался. Что бы люди делали без огня? Жалкие, дрожащие существа, скрывающиеся в темных сырых пещерах. Чем они могли стать после его получения? Достаточно оглянуться вокруг. Такого могущества боги не знали никогда. Пусть нелогичного. В личном богам не было и не будет равных, но общественного. Человечество обладает слишком пытливым, хоть и извращенным разумом. И пока боги все свое время и все свои силы тратили на интриги, забавы и увеселения, люди сделали гигантский шаг вперед, не просто оставив старых богов позади, но вышвырнув их на обочину, как ненужный, отслуживший свое хлам. Зевс сумел это предугадать. Потому, наверное, и подверг меня столь суровой каре. Но, принимая и оправдывая его решение, от своей позиции я не отказался. Какая радость в том, чтобы принимать божественные почести от червей? Да никакой, потому что для червя любое прямоходящее уже бог. Зато когда тебе возносят хвалу существа, почти равные тебе, возникает приятное ощущение, что ты все это действительно заслужил. Так что, передавая огонь людям, я просто хотел, чтобы они поднялись над уровнем червей. Старик сумел предугадать почти все. Ошибся лишь, уверяя, что люди сразу отвергнут богов. Это случилось много позже и, на мой взгляд, исключительно по вине самих обитателей горы. Нужно было меньше скандалить и пьянствовать, и больше заниматься своим делом. Тогда их храмы до сих пор стояли бы по всей Ладии, по всей империи, а может и по всему миру. Другой ошибкой громовержца было то, что он заподозрил меня в стремлении захватить трон. Свои подозрения Зевс не озвучивал, но они были настолько очевидны, что возвучания не нуждались. И пока люди из благодарности не стали возносить мне больше почестей, чем другим, поспешил удалить меня подальше и аж на 2000 лет. Пожалуй, это было единственное, за что я мог таить на него обиду. Прекрасно умея угадывать будущее людей по отдельности и человечества в целом, он оказался отвратительным оракулом в отношении меня. Мне не нужен был его трон. Тут он судил по себе. Мне не нужны были храмы и празднества в мою честь, потому что я не был богом, я был титаном. Мне вполне хватало моего могущества, которое зависело только от могущества горы. Я гордился этим, как Геракл в юности гордился своей громадной физической силой. И как и Гераклу, мне хотелось что-нибудь сделать для других. Ведь мне это ничего не стоит, а кто-нибудь почувствует себя чуточку счастливее. В этом и заключалась разница наших позиций. И все же у меня не было зла на Зевса. На землю Греции я ступил, не испытывая чувства свершившегося возмездия. То, что старика убили в Афинах, было некоторым преувеличением. В столице он даже не проживал. Его коттедж находился километрах в 50 по направлению к перешейку. Многие сотни лет, не посещавший Грецию, я с трудом отыскал это место. Чтобы как-то ускорить процесс, взял на прокат машину. И все же добрые 5 часов тыкался в разные стороны, как слепой котенок. Всего 2000 лет назад любой прохожий ответил бы на вопрос, где живет Зевс. Махнул бы, не задумываясь, в сторону горы, и вся недолго. Но в те времена по всей стране стояли храмы, посвященные громовержцу. Его гнева боялись, а его милости молили. Нынче все изменилось. И если я задам такой вопрос, на меня в лучшем случае посмотрят, как на сумасшедшего. Пришлось искать Зевса, называя фамилию, с которой он закончил свои дни. Бассос. Гермес, побывавший в Афинах 2 месяца назад, привез известие о гибели человека, которого звали именно так. Странная фамилия, но это был его выбор. Почему он решил остановиться именно на таком варианте – другой вопрос, которым я, откровенно говоря, даже не задавался. После долгих и нудных поисков я, наконец, отыскал дом Зевса Бассоса и вздохнул с облегчением. Провести столько времени за рулем было непривычно и утомительно. Последние 20 лет я называю себя доктором. Однако и до этого род моей деятельности с вождением автомобиля никак не был связан. Неудивительно, что я устал. Выбравшись из машины, я с наслаждением размял затекшие члены. Ко всему прочему, салон оказался для меня маловат, хоть я и старался выбирать автомобиль попросторнее. Опыта детективной работы у меня примерно столько же, сколько водительского. Колеблется в районе нулевой отметки. Но к дому Зевса я приехал отнюдь не для того, чтобы проводить собственное частное расследование. Ведь в любом случае времени прошло слишком много. Куда проще и удобнее будет узнать результаты у людей, которые занимались расследованием непосредственно. У полицейских и, может быть, журналистов. Однако и на месте осмотреться не мешало. Вдруг замечу нечто, ускользнувшее от внимания тех и других. Ни полицейские, ни журналисты знать не знали, что в далеких Америке и Австралии убиты 2 родственника Зевса Бассоса. А значит, любая мелочь, которая покажется сыщикам незначительной, но совпадет во всех 3 случаях, может вывести на след охотника за олимпийцами. Собственно, этот момент мы четко обговорили еще во Владивостоке, после того, как Арес покинул собрание. Особняк, в котором проживал бывший владыка Олимпа, при всем желании к большим не относился, но смотрелся все равно богато. 2-этажный, с коваными решетками по периметру утопающего в зелени участка. От него веяло отдыхом и прохладой, несмотря на совсем не майскую жару. Бьюсь об заклад, что с обратной стороны дома громовержец оборудовал себе бассейн, такой же небольшой и уютный, как все остальное. В общем, конечно, уровень несравнимый с тем, что Зевс имел на горе, но по человеческим меркам заметно выше среднего. Для меня выбор старика был вполне понятен. Место весьма уединенное и вместе с тем не сказать, чтобы оторванное от цивилизации. За 1,5 часа легко можно добраться до Афин, если приспичит съездить туда по делам. Вместе с тем никакого городского шума и излишнего внимания со стороны любопытных. Лишь 10 соседей вокруг. Некоторое недоумение вызывал тот факт, что особняк располагался не на побережье, хотя до него было рукой подать, не больше 1 километра по прямой. Тем не менее, Зевс выбрал место, откуда море не просматривалось. Хотя морской воздух ощущался в полную силу. Как я и предполагал, никаких следов убийства уже не было. Все-таки больше 2 месяцев прошло с 40-го дня. Но долг требовал осмотреться, и я, заложив руки за спину, неторопливо прошел вдоль ограды. Сперва туда, потом обратно. С тем же результатом. Вернее, с полным отсутствием оного. Если и можно было раздобыть информацию, которая пролила бы свет на обстоятельства гибели Зевса, либо на то, что сподвигло таинственного незнакомца предпринять в отношении моего царственного двоюродного брата столь крутые меры, так это в коттедже. Но забираться внутрь я не стал. Будь на моем месте Гермес, тот бы даже не задумывался. Потому что такой поступок вполне в его стиле. а я не стал. И, как оказалось, правильно сделал. Потому что стоило пару минут постоять перед воротами, как за спиной раздался очень недобрый голос. «Что же ты там такого интересного увидел?» Я обернулся. Оказалось, что мое неторопливое фланирование вдоль ограды, осиротевшего коттеджа, вызвало подозрение у соседей, проживающих напротив. И глава семьи, среднего роста крепыш, лет 60 и с бородой, которой бы сам Зевс позавидовал, не поленился выйти к воротам, чтобы устроить мне некое подобие допроса с пристрастием. «Здесь мой родственник жил», — я кивнул в сторону коттеджа. «Недавно узнал, что его убили. Вот приехал посмотреть, где это произошло». «Родственник?» Мои слова на бородача впечатления не произвели. Во всяком случае, подозрительности в голосе не убавилось. «Насколько я знаю, у него не было родственников». «Неверная информация», — я покачал головой. «Я ведь здесь». «Это не довод. Хотя...» «Допустим. И что же ты хотел, родственник?» «Просто посмотреть, где все это произошло». «Прямо здесь», — он коротко ткнул пальцем в сторону ворот. «У калитки его и нашли. А что ж ты, родственник, прежде не появлялся ни разу? Он здесь уже больше 30 лет живет, а я тебя ни разу не видел». «Я ведь не сказал, что мы были близкими родственниками», — возразил я. «К тому же отношения у нас не очень ладились». «Тогда зачем приехал?» Я тяжело вздохнул. Было похоже, что этот вопрос на ближайшие полчаса станет для бородача любимым. Может быть, его сметенная душа будет требовать ответа и дольше, скажем, с неделю. «Отдать дань памяти. Какими бы наши отношения ни были, а мы родственники». «Ну да», — он с сомнением поковырялся в бороде. «Только как-то ты на него и похож-то не особо». «Не самые близкие родственники», — еще тяжелее вздохнул я. «Он был моим двоюродным братом, младшим». «Младшим?» Я понял, что зря сделал последнее уточнение, но было уже поздно. «А не больно ли ты молодо выглядишь для старшего брата? Он уже и седой весь был, и вообще. Мои старшие братья, например, все как один лысые, толстые, выглядят старше меня. Намного. И на меня похожи, как на подбор. Красивые и солидные». Я с тоской посмотрел на бородача. Если его братья действительно походили на него, то фраза о солидных красавцах была явной ложью. Объяснять же ему, что я действительно старше Зевса и намного, я вообще не посчитал нужным. Мой двоюродный брат в самом деле выглядел гораздо старше меня, но лишь после того, как захватил престол на Олимпе, низвергнув своего отца. Впрочем, все это были тонкости, знать которые смертному не обязательно. Я сказал просто. «Это ведь не от нас зависит, старо мы выглядим или молодо, а жизни, которую мы ведем. Я всегда работал в офисе, в тепличных условиях, канцелярская крыса. А его в молодости побросало по белу свету. Вот и посидел раньше времени. Что до похожести, то по разности образа жизни можно понять, почему мы не похожи». «Что ж, есть резон в твоих словах. Мой зять моряк, он тоже постарше меня выглядит, хотя моложе лет на 10. И ни капельки на меня не похож. Так зачем, говоришь, приехал? За наследством?» Наконец прояснилось, почему этот вопрос так беспокоил бородача. Хотя я не совсем понимал причину. Неужели он тоже претендует на что-то? Ведь к родственникам Зевса не относится, я это точно чувствовал. Но на всякий случай поспешил развеять его опасения. «Да нет, что ты. Понимаю, что это смешно звучит, но в деньгах я нужды не испытываю». «И правда смешно», — согласился бородач. «Первый раз вижу человека, который не испытывает нужды в деньгах». «А что?» — на всякий случай уточнил я. «Было что наследовать? Чем он в последние годы занимался?» «Финансами». Бородач снова посмурнел, стал подозрительным. «Только зря ты это. У него дела из рук вон плохо шли, так что я бы на многое не рассчитывал». «Я вообще ничего не хочу», — снова заверил я его. «А вы с ним, похоже, давно знакомы?» «Да уж 30 лет!» Бородач снова резко поменял настроение. Более того, как я довольно скоро убедился, ему вдруг понравилась мысль поговорить со мной. «Я-то сам уже побольше 40 лет, как домик этот купил. С тех пор здесь и живу. Он тогда, конечно, лачугой совсем был. Это я его уже после отстроил. У меня ведь тоже свое дело. 40 лет назад как раз начинал. Грузоперевозками занимался. Он почесал ягодицу. Потом грузоперевозки у меня не пошли. Пришлось другое направление выбирать. Внезапно я почувствовал, что сосед мне надоел. За все время беседы с ним я не узнал ничего нового. И судя по тому, с каким жаром он принялся расписывать свою жизнь, уже не узнаю. По крайней мере, на протяжении ближайшего года-двух. Срочно нужен был кто-то, способный внести ясность в интересующие меня вопросы. И я хоть и почувствовал себя при этом не очень ловко, перебил бородача. «Прошу меня извинить, но не подскажете ли вы, где находится полицейский участок, занимавшийся этим делом?» Бородач обиделся. Тот факт, что полет его мысли беспардонно прервали, пришелся ему не по нраву. «Но ведь я не просил его излагать биографию. Хотя сосед, кажется, был убежден в обратном. Езжай в сторону Афин. Там километров через 5 будет двухэтажный магазинчик», — недовольно бросил он. «Мимо не проедешь. За магазинчиком поворачивай вправо и кати, пока в здание не упрешься. Мимо тоже не проедешь. Это и будет полицейский участок». «Спасибо», — поспешно проговорил я, но бородач, оскорбленный в лучших чувствах, уже шел прочь, яростно почесывая задницу.